Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/10, вторник, 20 июня, ОБС, 30 ведер, 24 тряпки для мытья пола, 8 бельевых прищепок. 16.31, Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Вода хлещет вовсю. Убедил директора в том, что ОБС окажет ему поддержку. Как бы не так. Пытаюсь найти возможность удержать детей в школе до поздней ночи. Директор не отпустит их до тех пор, пока поломка не будет устранена. В конце концов, он ведь не хочет, чтобы кто-то разнюхал его тайну. Впрочем, он с этим опоздал. С уважением, инспектор РР. Наказание в школе после уроков. Макс не сводил глаз со спины госпожи Пенне. Он застыл, как истукан, съехав на передний краешек стула. Сидевшая рядом Фрида заняла точно такое же положение. Ее стул даже слегка наклонился вперед. Если бы она не была на чеку, стул бы опрокинулся. «Ничего не понимаю», — пробормотала Фрида. «Почему ничего не происходит?» Ярко-розовые резиновые сапоги госпожи Пенне хлюпали, когда она переходила от одного края доски к другому, начиная писать с новой строки. «Почему она ничего не предпринимает?» — не унималась Фрида. После перемены классная руководительница вошла в класс молча. Правда, она обулась в резиновые сапоги. Еще более странным казалось то, что она не проронила ни слова по поводу несостоявшегося наказания Фриды и Макса. Госпожа Пенне даже не удивилась, что оба снова сидели в классе, как будто ничего не произошло. Одноклассники тоже не удивились. Им, как обычно, было все равно. Класс уже впал в привычную дрему. При каждом хлюпающем звуке сапог Антон вздрагивал и просыпался, а остальные ребята продолжали дремать. Единственным, кто бодрствовал, был Карл. При этом он изо всех сил таращил глаза, как сова. «Должна же она хоть немного сердиться на нас», — шепнула Фрида. Внезапно дверь в класс открылась, громко ударившись о стену. Первый ряд сонно встряхнулся. У Антона упали очки. «У меня от такого грохота голова разболелась!» — заныла Сузи. В класс влетел господин Шнитлих, а за ним инспектор Румпус. Стул Фриды, качнувшись, опрокинулся вперед. Макс это предвидел. В последнюю секунду он выставил руку и удержал девочку. Фрида, выдохнув, села на место. «Спасибо», — проговорила она, смущенно улыбаясь. Макс ухмыльнулся, увидев, как разъяренный директор мчится прямо на госпожу Пенне. Его кожаные ботинки чавкали, оставляя лужицы на сером пластиковом полу. Инспектор был обут в желтые резиновые сапоги. У обоих мужчин на носу по-прежнему были прищепки. И хотя директор старался понизить голос, в небольшом помещении его слова мог расслышать каждый. «Трубу прорвало!» — взволнованно прогнусавил он. «Одни мы не справимся!» Он с извиняющимся видом повернулся к Румпусу, стоявшему за его спиной с папкой-планшетом под мышкой. «Не понимаю, как это произошло, господин инспектор. Такого у нас еще никогда не случалось!» Госпожа Пенне, устало прищурившись, отложила в сторону мел. «Господин директор, ученики готовы помочь!» — объявила она. «Вместе мы справимся!» Макс опешил. Он не верил своим ушам. «Это еще что значит?» Инспектор Румпус с сомнением наклонил голову. «Ну, хорошо, попытаемся. Но если ученики не справятся, придется вызывать спасателей и инспектировать все помещения самым внимательным образом», — побледневший господин Шнитлих прошептал. «Но мы ведь обстоятельно все обсудили. Нам не нужна помощь никаких служб. Мы сами управимся. Нельзя никого пускать в спортзал, чтобы разнюх...» Тут он осекся. «Поверьте мне, дети справятся, даже если им придется работать до самой ночи!» Макс засопел. Теперь он не верил своим глазам. Инспектор улыбнулся. «Ну, конечно, этот тип радуется, что может эксплуатировать детский труд!» Инспектор что-то зафиксировал в своих заметках. «Хорошо, под вашу ответственность», — согласился он. Итак, перейдем к практической реализации. Шагнув к двери, он жестом поманил за собой класс. Вперед, ребята, в спортзал! Там вам будет выдана экипировка. Ученики нерешительно собрали свои рюкзаки и потянулись к выходу. Максу и Фриде не терпелось выйти наружу. «Как ты думаешь, что там произошло? На самом деле трубу прорвало или что-то другое? Не могло же это случиться из-за того, что ты зашвырнул в стену медицинбол? Хотя в таком случае теперь понятно, куда на перемене подевались все учителя», — размышляла вслух Фрида, обгоняя плачущую Сузи. «Ой-ой-ой, мои лакированные туфельки!» — рыдала она. «Их нельзя мочить!» По дороге к спортзалу все перешли на бег и на бегу громко переговаривались. О правилах с номера 491 по номер 493 никто даже не вспоминал. Господин Шнитлих был слишком растерян и не делал никому замечаний. Только теперь Макс заметил, какой у директора растрепанный вид. Рубашка, как всегда, не шикарная, не затертая, выбилась из-за пояса. Волосы, ни длинные, ни короткие, торчали во все стороны. И даже ботинки, ни круглые, ни остроносые, представляли собой рваную в клочья кожу. Макс пожал плечами. «Понятия не имею, что происходит, но ясно одно. Господин директор здорово трусит, а может, даже описался от страха». И Макс, хихикая, показал на мокрые штаны директора. Фрида кивнула. «Да, здесь что-то нечисто». Вот уже ученики, которые шли впереди, достигли спортзала и резко остановились. Завернув за угол, Макс обомлел. Те самые, одинаково одетые агенты снова были здесь. Они выстроились вдоль коридора по правую и левую руку. «Что за дела?» — прошептал Макс. Но что самое невероятное, агенты держали в руках швабры. Они стояли, застыв у стены, как рыцари со своими копьями, и не шевелились. «Каждому ученику по швабре. Ведра в раздевалках», — скомандовал Румпус, вышагивая между своих коллег. Макс попытался разглядеть лица застывших людей в плащах, но напрасно. Как и у Румпуса, их шляпы были надвинуты на лица, а глаза скрывали солнцезащитные очки. Из-под шляп виднелись только носы, и Макс был готов поклясться, что даже они были точь-в-точь, как у Румпуса. Возможно, сходство было вызвано прищепками. Сузи первой взяла в руки швабру. «Фу! Да она вся мокрая и воняет!» «Может, они ими уже унитазы чистили?» — предположил Паскаль, тоже берясь за швабру и стараясь при этом не приближаться к агенту. Сузи разрыдалась. Следующим был Макс. Фрида со шваброй уже направились к раздевалке. Теперь и Макс схватил швабру, но агент ее почему-то не отпускал. Макс поднял глаза. Агент был высоченным, намного выше Румпуса. «Цак, помните о вашей миссии», — еле слышно пробурчал он. «Слишком много стоит на кону». Макс сглотнул, как будто ему нужно было напоминать. Великан, наконец, отпустил швабру. Макс уже собирался уходить, когда за поясом агента вдруг блеснуло что-то серебристое. Макс отпрянул. «Неужели оружие?» Но мужчина запахнул плащ, прежде чем он успел что-то разглядеть. Мальчик закружился на месте. «Срочно нужно рассказать обо всем Фриде!» Он помчался по коридору, ворвался в спортзал и тут же заскользил по дну огромной лужи. «Ух!» — воскликнул Макс. Спортзал превратился в гигантское озеро. «Пожалуй, уборка займет очень много времени». Вздохнув, Макс посмотрел по сторонам. Куда же запропастилась Фрида? «Цак! За работу!» — прикрикнул на него господин Шнитлих. Макс тихо застонал и взмахнул шваброй. «Срочное совещание придется отложить».